Орфография. Ну-ка, граждане, не ропщим и раздельно пишем в общем. Ошибка в словах «вообще» и «в общем» может стать для вас роковой. Именно по ним часто делают вывод о грамотности человека. Написание «во общем» вместо «в общем» и «вообще» давно входит в расстрельный грамматический список, который составили пользователи интернета. Высмеивают это, если помните, герои фильма «О чем еще говорят мужчины». Один из них рассказывает, как познакомился с девушкой, а потом обнаружил, что в СМС она пишет «во общем». «Но о чем с ней можно разговаривать?» — задает он друзьям риторический вопрос. Как же это запомнить, чтобы никого не разочаровывать? Давайте попробуем. «Вообще» — это наречие, которое означает «в целом», «в основном», «как правило». А еще слово «вообще» может быть союзом с противительным значением, то есть выступать в роли союза «но». Все над ним смеялись, а он вообще-то прав. «Вообще» — две буквы «о-о», слитное написание. А теперь перейдем к «в общем». Это вводное слово означает, короче говоря, одним словом. «В общем» чувствую я себя неважно. Кстати, не забудьте в этом случае выделить это выражение запятыми. Правда, бывают и случаи, когда запятые не нужны. Это происходит, когда «в общем» используется не как вводное слово, а как член предложения. Приведу пример. «Дорогу я, в общем, помнила, но детали забыла». То есть помнила, но в общих чертах. Тут никаких знаков не требуется, это не вводное слово. Так что постарайтесь запомнить. Если «как правило», то «вообще», а если «короче», то «в общем». Тут может помочь ассоциация «короче», «коротко», одна буква «о». Пишешь слитно «ни при чем», буду драться кирпичом, а кирпич ломается, слово разделяется. В этом словосочетании очень часто делают ошибки. Пишут и «ни при чем», и «не при чем», и «ни при чем». Неправильных вариантов много, а верный всего один. «Ни при чем». Все раздельно, в три слова. А теперь давайте разберемся, почему. Дело в том, что сочетание «при чем» — это местоимение. «Чем» — предложный падеж от местоимения «что» с предлогом «при». Местоимение можно убрать из этой конструкции и заменить каким-нибудь другим, например, местоимением «том», «при том». Эта возможность замены — верный признак того, что сочетание пишется раздельно. «При чем здесь я?» «Да ни при чем, да при том». Следующий вопрос, который может возникнуть — почему приставка «при», а не «пре»? Тут все просто. Приставка «пре» бывает, а вот предлога «пре» не бывает. До этого мы уже выяснили, что перед нами местоимение с предлогом, так что тут альтернативы нет. Остается разобраться с первой частью — «ни». Почему это именно «ни» и почему она пишется не слитно, а раздельно? Слитное написание «ни при чем» тут невозможно. Вы уже знаете, что «при» — это предлог, а присоединить что-либо к предлогу не получится. Нет ведь, например, такого предлога, как «ни при». И, наконец, «не» или «ни». Обычно частица «не» в подобных сочетаниях пишется под ударением. «Ни о ком», «ни о чем» — беспокоиться, «не к чему» — придраться, «не у кого спросить» и так далее. В безударной позиции чаще всего пишется именно «ни». Итак, единственный правильный вариант — «ни при чем». Но если вы хотите заменить его сочетанием «не при делах», учтите, что «ни» должна превратиться в «не». Я тут ни при чем, не при делах. Правда, тут стоит напомнить, что в русском языке есть еще и присоединительные союзы «причем» и «притом». Они как раз пишутся слитно. Это уже не местоимение с предлогом. Когда кто-то говорит грамотно, я радуюсь, причем бурно. Он пишет неразборчиво, притом с ошибками. Постарайтесь сразу определить, что перед вами. Предлог с местоимением, которое можно заменить, или союз, который никак нельзя поделить на части. Это и будет главной подсказкой. Скажем вам, без всяких тайн, слитно пишется онлайн. Довольно часто это слово, которое не так давно пришло к нам из английского, пишут через дефис on-line. Почему его хочется разделить на две части? Понять можно, ведь изначально это были два слова on-line, на линии. И дефис ставят те, кому хочется одновременно и обозначить, сохранить это разделение и как-то соединить две части в одну. На самом деле надо быть смелее и соединять эти части без всякого дефиса. Онлайн. Это слово пишется кириллицей и уже давно вошло в словари русского языка. Есть оно и в русском орфографическом словаре РАН, который вышел в 2012 году под редакцией Лопатина. Там же можно найти и образованное от онлайн прилагательное – онлайновый. Онлайн – это неизменяемое, заимствованное существительное. Оно пишется слитно. Но если это часть сложного слова, то тогда дефис нужен. Онлайн-дефис – конференция, онлайн-дефис – коммуникация, онлайн-служба, онлайн-страница, онлайн-опрос и так далее. Интересно, что встречаются даже конструкции с тремя дефисами. Онлайн-мастер-класс, онлайн-дефис-тревел-дефис-агентство, онлайн-бизнес-модель. Именно так рекомендуют писать эти сложные слова справочное бюро грамоты.ру. Тут может возникнуть вопрос, что делать, если между частью онлайн и второй частью слова оказывается прилагательное? В этом случае все дефисы исчезают, и перед нами появляется, например, онлайн-торговый зал. Обратите внимание, что это слово неизменяемое. Эта помета стоит в словаре не случайно. Она помогает нам понять, как лучше писать. Быть в онлайне или быть онлайн? Более литературным и подходящим, например, для деловой переписки, считается второй вариант. Но и быть в онлайне тоже можно сказать. Правда, лучше использовать этот вариант только в разговорной речи. Не предлагайте мне экспрессо, а то возможны и эксцессы. Экспрессо вместо эспрессо входит в число самых раздражающих ошибок. Есть даже шутка, если девушка заказывает латте, а ее парень экспрессо, у их детей кофе будет только среднего рода. Буква «К» здесь действительно лишняя. Эспрессо не имеет отношения к экспрессам. Да, сварить его можно быстро, но название этот напиток получил вовсе не благодаря скорости изготовления. Этот вид кофе назвали так из-за того, что он готовится под давлением. Эспрессо по-итальянски означает «выдавленный», от «эспримере» — «выдавливать». Правда, эспрессо и экспресс все-таки связаны. Эти существительные, а также такие слова, как «экспрессивный», «депрессия», «пресса», «компресс» и другие, происходят от одного латинского корня со значением «давить». «Экспресс» значит «выдавливать», «выражать», то есть «делать явным». Интересно, что французы говорят именно «экспрессо», а вот в русском закрепился вариант без «к». Какого же рода слово «эспрессо»? Словари отмечают его как существительное из среднего и мужского рода, так что можно пить как горячий «эспрессо», так и горячее «эспрессо». Но мужской род все-таки предпочтителен. Кстати, если уж зашла речь о напитке под названием «латте», скажем несколько слов и о нем. Ударение в этом слове ставится на первый слог. Оно пришло к нам из итальянского, в котором произносится именно так — «латте», и переводится как «молоко». Слово «латте» тоже есть в русских словарях, как и «эспрессо». Это слово тоже отмечается там как существительное мужского и среднего рода. Не забудьте и о капучино. Во-первых, не удваивайте в названии этого напитка никакие согласные. Не надо писать «капучино», «капучино» или «капучино». Одна буква «п» и одна буква «ч». Этого достаточно. В итальянском действительно есть удвоенные согласные. Это многих избивает с толку. Однако в русском это слово закрепилось без удвоений. Так происходит довольно часто. А род снова можно выбирать. Либо мужской, либо средний. Уже который век у нас такой разлад. Преемник-человек приемник, аппарат. Наверняка в журналистских текстах вы хоть раз читали: «Приемником тренера стал». Тот, кто обычно не путает эти слова, поначалу даже не может ничего понять. Каким приемником? Что-то будут транслировать по радио? Но оказывается, что это не приемник, а преемник. Есть правило. Приставка «пре» пишется, когда ее можно заменить приставкой «пере», они сходны по значению. Преградить – перегородить. Прервать – перервать, перебить. Приступить – переступить. Со словом «преемник» та же история. Это тот, кто перенимает что-либо, перехватывает инициативу, а ему, в свою очередь, передают что-то, например, власть. А с приемником совсем другая история. Он принимает сигнал. Приставка «при» обычно говорит нам о том, что речь идет о некоем приближении. Приемник как раз и занимается тем, что, во-первых, принимает сигналы, во-вторых, делает их ближе к нам. Приемник — устройство. Преемник — человек. С приставками «при» и «при» вообще обычно много путаницы. Путают, например, прилагательные «приходящий» и «преходящий». Приходящим может быть поезд. Он приходит, приближается. А преходящим может быть что-то временное, то, что проходит, переходит в другое состояние. Тут срабатывает принцип схожести с приставкой «пере». Еще одна пара. Притворить и претворить. Притворить можно дверь или калитку, то есть прикрыть их. Приставка «при» часто пишется там, где подразумевается какое-то неполное действие. Садитесь, присаживайтесь, открыть, приоткрыть. А вот претворить — это значит воплотить в жизнь, то есть перетворить, превратить, дать возможность перейти в другое состояние. От одной буквы тут может зависеть смысл целого высказывания. Притворить мечту — это просто ее закрыть, а не воплотить. А лучше, конечно, чтобы мечты сбывались. Соблюдайте правила приличия. Пишите с буквой «Е» в «отличие». Сочетание «в отличие» — это предлог. Да-да, не существительное «отличие» с предлогом «в», а просто предлог. Это категория так называемых отыменных предлогов, то есть образованных от имен, имени существительного, например. Такие предлоги, как правило, оканчиваются на «е». Он ответит вам «в течение часа» равно «за час». В отсутствие адвокатов заседание суда закрыли, равно без адвокатов. Вследствие сетевой атаки наш сайт временно недоступен, равно из-за сетевой атаки. Все дело в том, что именная часть течение, заключение, отличие стоит тут в винительном падеже. Вижу, что течение, а не в предложном, о чем, о течении. Итак, запомните. Все эти отыменные предлоги пишутся с буквой «е» на конце, но их нужно отличать от свободных сочетаний предлога и существительного. Например, в течение «в чем» реки то и дело попадался мусор. Вследствие «в чем» по этому делу были допущены ошибки. Все дело в отличии «в чем» старых цен от новых. Если вы перепутаете отыменной предлог с сочетанием существительное с предлогом, и напишите в конце «и» вместо «е», вас могут просто не понять. Это очень хорошо отражено в анекдоте, который любят рассказывать лингвисты. Ходит по Красной площади мужчина с транспарантом. На нем написано «Свободу Леониду Ильичу». К нему подходит прохожий. «Ты в своем уме? Разве он в тюрьме?» Мужчина. «Конечно. Я же сам слышал, как по ТВ сказали. И в заключении Леонид Ильич добавил». Не допускайте стихийного бедствия, не путайте «вследствие» и «впоследствии». Предлог «вследствие» — по причине, из-за, часто путают с наречием «впоследствии», потом, позднее. Постарайтесь запомнить, что «вследствие» пишется с «е», а «впоследствии» — с «и» на конце. Но есть у этих слов и нечто общее, они оба пишутся слитно. Очень часто можно встретить ошибочное написание «в следствие», «в последствии». Давайте попробуем разобраться. Посмотрим внимательно на слово «впоследствии» в одном из стихотворений Саши Черного. «Дома тоже немало забавных минут. Кот заходит с визитом в окошко. Впрочем, кот этот, наглый отъявленный плут, оказался впоследствии кошкой». Можем ли мы вставить какое-нибудь слово между «в» и «последствии»? Оказался в ближайшем последствии кошкой? Нет, ничего не выходит, так сказать нельзя. Это означает, что слово пишется слитно, его невозможно разделить. А вот «вследствие», как мы уже выяснили, с помощью предыдущего стихотворения, может разделяться. Слитно — предлог. Карлсон толстел вследствие любви к тортам. Раздельно, существительное с предлогом. В следствии, которое вели колобки, не хватало улик. Кстати, запомните заодно, что наречие «впоследствии» не требует постановки знаков препинания. Это не вводное слово, и запятая после него не нужна. И еще один, уже стилистический нюанс. И вследствие, и впоследствии — это слова, которые имеют официальный оттенок, и они не очень уместны в разговорном стиле. Предлог «вследствие» можно легко заменить предлогом «из-за», а наречие «впоследствии» — наречием «потом». «Ни в горячке, ни в бреду не пиши «иметь в виду». Сочетание «иметь в виду» мы используем, пожалуй, каждый день, и поэтому ошибок в нем, конечно, лучше не делать. Нужно раз и навсегда запомнить, что оно пишется в три слова «иметь в виду». Это устойчивое сочетание, фразеологизм, и в нем мы имеем дело с формой существительного «вид». «Иметь в чем?» «В виду», то есть видеть что-то, подразумевать, держать в поле зрения. Часто это сочетание путают с предлогом «в виду», который пишется слитно. «В виду» равно «по причине», «из-за». Впрочем, этот предлог настолько официален, что используется довольно редко. Вряд ли мы можем представить себе фразу «Я захватил из дома зонтик ввиду дождя». Гостя из канцелярского стиля тут можно заметить сразу. Этот предлог можно встретить, например, в документах или официальных письмах. Довольно часто он обособляется, то есть выделяется запятыми. Кстати, запятая, Бим вовсе не представлял, запятая, ввиду отсутствия опыта, запятая, что по таким задохлым полупетухам никто никогда не отсчитывает время. Трей Польский, «Белый Бим, черное ухо». Итак, предлог «в виду» слитно. Оборот «иметь в виду» раздельно, в три слова. А есть еще и сочетание «в виде». О нем тоже не стоит забывать. «В виде» — это «в образе» или «в качестве». Помните, Новосельцев и Людмила Прокофьевна из «Служебного романа» беседовали о стихах в виде поэзии и ягодах в виде варенья? Но ввиду некоторых обстоятельств разговор не клеился, и Людмила Прокофьевна не могла понять, что ее подчиненный имеет в виду. Не путайте эти слова. Большое заблуждение — прийти на день рождения, и сколько наслаждения — отметить день рождения. Наверняка вы хоть раз получали приглашение на чей-нибудь день рождения. Точнее, даже не на чей-нибудь, а на чье-нибудь. Часто сочетание «день рождения» почему-то воспринимается как единое целое, как одно слово среднего рода. «День рождения, оно мое». Конечно, это грубая ошибка. Главное слово в этом сочетании — «день». Это означает, что день рождения может быть только веселый, а не веселое. «Приглашаю тебя на свой день рождения». Вот правильная формулировка. Еще одна ошибка, связанная с этим праздником — путаница с большими и маленькими буквами. Многим, очевидно, хочется подчеркнуть важность этого дня, и поэтому оба слова они пишут с большой прописной буквы. День рождения. На самом деле это неправильно. Если вы хотите написать грамотное поздравление, забудьте о больших буквах. Верный вариант один — день рождения. С большими и маленькими буквами в названиях праздников вообще часто возникает путаница. Например, поздравление с Новым годом можно увидеть в самых разных вариациях. с большой буквы, с Новым годом с большой буквы, с Новым годом оба слова с маленькой буквы, с Новым с маленькой буквы, годом с большой и так далее. В этом названии прописная буква все-таки есть, но она одна. Правильный вариант. С Новым годом с большой буквы мы пишем только прилагательное «новый». Правда, тут есть одна хитрость. Если вы желаете кому-то успехов в новом году, большие буквы вообще не требуются, потому что речь идет в этом случае не о названии праздника, а просто о временном отрезке. Название этих и всех остальных праздников вы легко найдете в словарях. Просто не ленитесь лишний раз заглянуть туда, когда пишете поздравления. В прилагательном «счастливый» «т» уместно и красиво. Еще одно стихотворение, которое многие помнят по школьным урокам. Не чудесно, не прекрасно, а ужасно и опасно. Букву «Т» писать напрасно. Тут собраны примеры слов, в которых часто ошибочно пишут «Т». Чудесно, прекрасно, опасно и так далее. «Т» там, конечно, не нужна. И это легко проверить с помощью кратких прилагательных мужского рода. Чудесен, прекрасен, опасен. А есть слова, из которых, напротив, «Т» по ошибке выскакивает. Прилагательное «счастливый» как раз из этого списка. Дело в том, что при стечении согласных один из них может не произноситься. Из сочетаний «СТН», «СТЛ», «ЗДН», «РДЦ», «РДЧ», «СТЦ», «ЗДЦ», «НТСК», «НДСК», «НДЦ», «НТСТВ», «СТСК» обычно выпадает средний согласный, а из сочетания «ВСТВ» — начальный. Часто можно встретить такие ошибки, как «страстный», «страстный», «явственный», «явственный», «завистливый», «завистливый» и так далее. Обычно, чтобы увидеть все скрытые согласные, достаточно просто подобрать другую форму слова. «Явственный» — «явный», «завистливый» — «зависть». Правда, не со всеми словами это получается. Например, проверить слово «чувство» вряд ли получится, как его не изменяй. Так что надо просто запомнить, что оно пишется с буквой «В». Та же история с существительным «лестница». Уменьшительная лесенка вводит нас в заблуждение, как бы подсказывая, что никакой «Т» там нет. Но на самом деле она есть, ее просто надо запомнить. Запомнить надо и некоторые слова, в которые часто напротив просится лишняя буква. Яство, не явство. Шествовать, не шевствовать. Ровесник, не ровесник. Все мои бойфренды обожали бренды. В последнее время из английского языка в русский попадает множество слов, которые хочется написать через «э». Можно встретить «тренд» и «тренд», «бренд» и «бренд», «кэш» и «кэш», наконец, «селфи» и «селфи». Почти все подобные заимствования в итоге попадают в словари с буквой «е», а не «э». В русском языке после согласной почти всегда пишется «е», даже если слышится «э». Исключений немного. «Мэр», «пэр», «сэр», «мэтр», «рэп», «рэкет», «пленэр». Правда, с некоторыми словами язык определяется не сразу. Но даже если они существуют в двух вариантах, вариант с «е» побеждает. В современных словарях есть и «селфи», и «мейлы». И зафиксировано там именно такое написание — через «е». Что же касается Фейсбука, то вокруг него было много споров. Лингвисты и пользователи обсуждали и ударение «фейсбук» или «фейсбук», и то, нужна ли большая буква, и выбор между «е» или «э». Слово в итоге подчинилось общему правилу. После согласной «ф» в нем чаще всего пишут «е» — «фейсбук». Интересно, что букву «э» очень любил поэт Игорь Северянин. Он считал, что она придает словам изысканность и аристократичность. Есть даже стихотворение, которое называется «Березовое шале». Свои стихи Северянин часто наполнял бесчисленными «э». «Элегантная коляска в электрическом биенье эластично шелестела по прибрежному песку. Я в электрической коляске, на эллиптических рессорах. Да что там, даже обычную российскую избу северянин предлагал облагородить с помощью буквы «э». Если написать «эсба», считал он, сразу возникнет образ не дома крестьянина, а того самого березового шале. «Никакого будущего я не потерплю! Помогите словарю! Уберите срочно «ю»!» Не зря словарь обращается к нам буквально с криком о помощи. Уж очень часто путают слова «будущий» и «следующий». Буква «ю» при этом почему-то перескакивает из одного в другое. Эта ошибка считается одной из самых раздражающих. Она регулярно попадает в списки типа «10 самых страшных ошибок» или «7 смертных грехов русского языка». Так что от путаницы лучше избавиться, чтобы избежать неприятностей. В интернете можно встретить не одну просьбу объяснить, почему же «будущий» все-таки пишется без «ю». Чтобы понять это, надо из этого самого будущего перенестись в прошлое. Прошлое этого слова. Когда-то оно было причастием, образованным от глагола «быть», а именно действительным причастием настоящего времени. Вспомните, как образуется причастие такого типа. Берем глагол в форме третьего лица множественного числа. Сеять – сеют, быть – будут. Окончание в данном случае «ут», «ют» подсказывают нам, каким будет суффикс в причастии. Сеют – сеющий, будут – будущий. Как видите, никакой «ю» тут нет и быть не может. А вот со словом «следующий» все наоборот. Следовать – следуют. Тут «ю» как раз есть, и она сохраняется в причастии – следующий. Если же такое объяснение кажется вам слишком сложным, просто запомните две формы – «буду» и «следую». Они подскажут вам, где буква «ю» есть, а где ее быть не должно. Надо сказать, что и слово «будущий», и слово «следующий» давно утратили свои глагольные признаки и из причастий превратились в прилагательные. Мы говорим «на будущий год», «в следующий раз». «С тем, кто пригласил прийти, нам совсем не по пути. А если замените «д» на «и» краткое, в подарок получите что-нибудь сладкое». «Прийти» вместо «прийти» — эта ошибка обычно вызывает очень много раздражения, так что лучше вам ее не совершать. В пылу какой-нибудь сетевой дискуссии вам обязательно укажут на неверное написание. Итак, правильный вариант — «прийти». Все логично. Он встает в один ряд с глаголами «уйти», «зайти», «подойти», «перейти». Вы можете спросить, а как же «идти»? Но этот глагол как раз из другого ряда. Он несовершенного вида. Что делать? «Идти». А все остальные совершенного. Что сделать? Так что запомнить верное написание очень просто. Правда, интересно, что еще лет 60-70 назад «прийти» не было ошибкой. Все дело в том, что вариант «прийти» был утвержден только правилами русской орфографии и пунктуации 1956 года. В книгах, изданных до этой даты, можно встретить именно «прийти», и это легко проверить. У Владимира Маяковского в «Прозаседавшихся» 1922 год читаем: «Свет не мил. Опять, через час велели прийти вам. Заседают, покупка склянки чернил, губ кооперативом». Находим это слово и у Марины Цветаевой. Беседа коротка. Хотела в семь она прийти с катка. И у Александра Блока. «Он не властен прийти, он убит на пути, он в могилу зарыт, он мертвец». В общем, прийти — это просто устаревший вариант. Так что если вы случайно так написали или сказали, можете отшутиться. Я просто не признаю правила орфографии 1956 года. Но лучше всего запомнить современный вариант, который считается литературной нормой. «Прийти». Бережливый граф Рошфор деньги перевел в офшор и сделал это безопасно, без удвоения согласных. Часто бывает, что слова, которые приходят к нам из других языков, по пути теряют согласные. Именно это случилось с такими существительными, как офшор, офлайн, офсайт. К этой же категории относится и привычный офис. В английском он пишется с двумя F. Office. Off — это приставка. Но в русских версиях всех этих слов она уже как приставка не воспринимается. Да и сами слова произносятся с кратким F. Так что писать надо «офис», «офсайт», «офлайн», «офшор». В русском языке много похожих примеров. Иностранные слова здесь худеют, становятся компактнее. Это произошло, например, со словами «блогер» — «блоггер», «шоппинг» — «шоппинг», «трафик» — «траффик». Часто можно увидеть эти слова с удвоенными согласными, но это ошибка. Больше всего споров в начале 2000-х вызвал блогер. Журналисты, лингвисты и сами блогеры разделились на два лагеря. Одни писали слово с двумя «г», другие — с одной. Но в итоге в словари попал блогер без удвоенной согласной. И этому есть объяснение. Если мы можем подобрать однокоренное слово, состоящее из одной основы, согласное удваивать не надо. У блогера и шопинга такие слова-родственники есть. Блог и шоп, шоп-тур. Аналогичный пример. Скан, сканер. А вот с существительным джоггинг, бег, совсем другая история. Слова джог в русском языке нет, поэтому двойную согласную надо сохранить. Правило довольно простое. Если его запомнить, лишних согласных удастся избежать. Правда, есть слова, в которых эти лишние согласные возникают буквально из ниоткуда. Это слова «дилер» и «продюсер». Писать первое с двумя «л», а второе с двумя «с» — ошибка. Они и в оригинале пишутся без всякого удвоения. Чтобы лучше все это запомнить, можно объединить все слова в одном предложении. Блогер, дилер и продюсер перевели деньги в офшор, вышли в офлайн, закрыли офис и отправились на шопинг по городу, в котором был полный трафик. Не пиши с двумя F. Ни офлайн, ни офсайт. Если попадает мягкий знак в нюанс, это создает какой-то диссонанс. С этими иностранными словами сплошная путаница. То из них пропадают согласные, то внезапно возникают лишние буквы. С существительным «нюанс» это случается часто. Наверняка вам попадалось написание «нюанс» через мягкий знак. На самом деле его там быть не должно. Слово «нюанс» никак не связано с прилагательным «новый» — «new» и произносится по-другому. «Нюанс» — французского происхождения. Это слово образовано от глагола «nuer» — «оттенять». Отсюда и значение «нюанс» — «оттенок». А вот глагол «nuer» в свою очередь обязан происхождением латинскому «nubes», что в переводе означает «облако», «туча». Так что мягкий знак в этом заимствованном слове — ничто иное, как выдумка, его там быть не должно. Та же история обычно происходит со словом «musical», которое часто пишут как «musical». Тут мягкий знак тоже лишний. В английском слово «music» действительно произносится как «music», но при этом мягкий знак, который мы слышим, в русский язык не переносится. Так что правильно только так — «nuance» и «musical». А вот другой знак, твердый, часто напротив теряется. Это случается довольно часто со словами, которые начинаются с заимствованной части «супер». К примеру, слово «суперяхта» часто пишут без твердого знака, либо слитно «суперяхта», либо через дефис «супердефис-яхта». Но ни то, ни другое написание неверно. Правильный вариант — «супер» — твердый знак «яхта». Здесь срабатывает такое же правило, как и в русских словах. Подъезд, объем, объявление. Если приставка оканчивается на согласную, а после нее идут буквы «е», «ё», «ю», «я», это значит, что между ними нужно поставить твердый знак. Нюансы мюзикла «Суперяхта» — так мог бы выглядеть заголовок рецензии о новом спектакле. Выговаривал автору критик. Не пиши через «е», извините. «Извините» вместо правильного «извините» считается одной из самых раздражающих ошибок. Часто именно она становится определяющим критерием для вывода о неграмотности человека. Никакой сложности в этом глаголе нет. Гласное в корне проверяется с помощью однокоренного слова, в котором ударение падает на «и». Повинность, провинность и так далее. Корень здесь «вин» от слова «вина». Это надо запомнить и не ошибаться. Гораздо интереснее обсудить другой вопрос, связанный с этим глаголом, стилистический. Звучит он так. Можно ли говорить «извиняюсь»? Борцы за чистоту русского языка и блюстители его норм и правил обычно говорят «извиняюсь» — это неграмотно, потому что означает «извиняю себя», а значит, никакого извинения на самом деле не происходит. Но те, кто так говорит, не совсем правы. Форма «извиняюсь» в языке есть, просто она считается разговорной. Литературными же остаются «извините», «извини». Известный русский лингвист Селищев писал о слове «извиняюсь» так. «Со времени войны, 1914 год, в России вошел в широкое употребление словесный знак вежливости, извинения, извиняюсь. По основе и по форме это образование употреблялось и раньше. Опять тысячу раз извиняюсь, что сбиваюсь с прямой дороги в сторону», — писал Гончаров. «Извиняюсь, что не ответил никому до сих пор», в дневнике писателя Достоевского. Посредством этой формы извиняется и взволнованный чеховский дядя Ваня. «Ну-ну, моя радость, простите, извиняюсь», — целует руку. Совсем не по своему реальному и формальному значению теперешнее «извиняюсь». Оно употребляется отрывочно, вне сочетания с другими словами, служит формальным словесным знаком, произносимым при определенных обстоятельствах. Знаком, мало соответствующим этим обстоятельствам. Полного значения просьбы здесь не выражается. Селищев, «Язык революционной эпохи», 1928. Иными словами, говорить так можно. Все зависит от контекста и от стиля. С приятелями «извиняюсь» вполне уместно, а вот на деловых переговорах — нет. «От всех, кто обаяние писал как обоняние, мы ждем чистосердечного, скорее, покаяния». Часто бывает, что слова «обаяние» и «обоняние» сливаются в одно, и получается «обояние», «обоятельный». Это одна из тех ошибок, по которой судят о грамотности человека, так что ее лучше избегать. Букву «а» в слове «обаяние» можно проверить, если обратиться к этимологии. Нетрудно догадаться, что исторически «о» — это приставка. Действительно, это существительное происходит от глагола «обаяти», а он, в свою очередь, от глагола «баяти», что означало «говорить», «заговаривать», «выражить» наговорами, иными словами, «говорить», используя некие чары. В словаре Владимира Дали есть еще один вариант этого слова — глагол «обовати». Это значит «околдовывать», «обворожить», и происходит от древнерусского слова «обава» — «заклинание», «чары». Современное значение слова «обаяние» сформировалось, когда в русский из французского пришло слово «шарм». Кстати, интересно, что в этимологии этих слов много общего. Французское «шарм» восходит к латинскому «кармен» — «песня», «стихотворение», «прорицание». А у «обоняние» история совсем другая, гораздо более прозаичная. Это существительное происходит от древнерусского глагола «обоняти» — «чувствовать запахи». Нетрудно догадаться, что из этого слова выпала буква «в». Этот глагол образован от старославянского «воня» — «запах», «благовоние». Иными словами, «обаяние» и «обоняние» совсем друг на друга не похожи. Если будете помнить об истории, не перепутайте и написание.